Глава 42. Алина. После произошедшего у Вадима мы вернулись домой молча. Виталик не говорил со мной несколько дней. Просто игнорировал, не ел даже приготовленную мной еду. Лишь спустя 3 дня я решилась на разговор первой, не выдержав уже этого бойкота. «Виталь, ну не молчи». «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» Он сидел в кресле, я на диване, и оба смотрели в разные стороны. Между нами будто выросла еще более толстая стена. Это тяжело. Я не хотела, чтобы было так. «Свадьба отменяется?» — спросила его. «Не знаю. А кому она нужна? Тебе? Ты с удовольствием целовалась с ним. Тебе она нужна?» Нашла смелость взглянуть в холодные голубые глаза. Не люблю, когда он такой. Злой, жестокий. Он сам поцеловал меня. Я не хотела. Ты же знаешь, что он... Не надо было говорить о свадьбе на его дне рождения. «Можно я сам буду решать, когда и что мне говорить?» Нагрубил Виталий. «Ты сама-то определилась, с кем ты хочешь быть?» «С тобой?» Не задумываясь, ответила я. «Всегда так было, ты же знаешь». «Со мной?» — спросил он зло. «Из-за квартиры, да?» «Виталь, ты чего?» — спросила я. «При чем тут твоя квартира?» «У Вадима тоже есть дом. При чем здесь жилплощадь?» «Да, есть. Только он тебя туда не звал, не так ли?» Изогнул парень бровь. «Не звал». «Но это ничего не значит», — начала я закипать. «Даже если бы позвал, я все равно бы выбрала тебя». «Я думал, ты особенная», — сказал он тихо, глядя в ковер. «Что ты не предашь. Никогда. Что будешь помнить хорошее. Я ошибся? Ты такая же, как все, которые предают и изменяют?» Горькие слова. Обидные и вызывающие чувство вины. «Нет, я не такая». Присела возле него и взяла его руки в свои ладони. Заглянула в глаза. «Ну, прекрати ревновать. Ничего у меня с ним нет и не будет. Я хочу быть с тобой. Давай больше вообще не будем ходить в эту компанию. Ну, зачем нам эти проблемы? Свадьбу сыграем и будем звать к нам тех, кого желаем видеть». «Как я буду тебе доверять после этого? Как только вспоминаю эту картину, где он целует тебя, будто ты его, так сразу хочется рвать и метать». «А ты не вспоминай. Виталь, ну я же не виновата, что нравлюсь кому-то еще. Я просила его оставить нас в покое много раз, но он довел до драки». «Значит, ты даешь ему повод и надежду». «Ничего я ему не даю». Возмутилась я. И никогда не давала. Мы поженимся, и он успокоится. Поймет, что я свой выбор сделала, и давно. А ему здесь не место. Он оставит нас. «Ты меня любишь, Алин?» Спросил он через паузу. «Да», кивнула я. «Люблю, конечно, люблю, дурачок». Потрепала его по светлым волосам. Виталик вдруг резко перехватил мою руку и больно сжал. «Я больше не прощу, имею в виду. Получат все. И ты, и он. Поняла?» Он говорил таким тоном, что я испугалась. Я не знала, что он может быть таким. Но я бы на его месте, наверное, так же сказала бы. Я должна быть благодарна за то, что он не гонит меня и не планирует расстраивать свадьбу. Я действительно верю в нашу будущую семью, в семейный очаг с Виталиком. Со временем история с его другом забудется. Да, он мне нравится, но сколько еще таких Вадимов будет на моем пути? Это же не значит, что я должна немедленно бросить своего жениха и бежать навстречу страсти. Это глупо и недальновидно. К тому же я просто не смогу предать Виталика. Он столько для меня сделал и делает. Как я могу с ним поступить по-свински и бросить? Едва отношения с Виталиком сдвинулись с мертвой точки с положительной динамикой, как на работе меня поджидал очередной привет от Вадима. Это было обычное утро среды. Обычные дела и подготовка к рабочему дню. Открылась входная дверь, и вошла Алла, как всегда, грациозно вышагивая по офису. «Доброе утро, девочки!» — поздоровалась она. «Доброе утро, Алла Григорьевна!» — ответила ей Таня. «Доброе утро!» — поддакнула и я. «Алина!» — обратилась она ко мне, и я подняла взгляд на нее, оторвавшись от папки с документами. «Зайди ко мне через полчаса». «Хорошо», — кивнула я, и Алла ушла. Нехорошее предчувствие. Что-то все разговоры с Аллой в ее кабинете в последнее время заканчиваются плохо. Сосредоточиться на папке так и не смогла и отбросила ее в сторону. Все 30 минут просидела, как на иголках. Время вышло. Собралась с духом и пошла в кабинет управляющего нашим офисом. «Можно?» Постучалась я и заглянула внутрь. «Входи», — ответила властным голосом Алла. «Эта женщина и роту солдат построит. Приказывать и руководить она умеет». «Садись», — кивнула она головой на кресло напротив стола. Когда я села, женщина протянула мне лист формата А4 и ручку. «Твое заявление. Подпиши», — сказала она. Коротко глянула на нее и опустила глаза в листок. Заявление на увольнение по собственному желанию. «Что случилось?» Подняла снова глаза на нее. «Я совершила какую-то ошибку в проекте. Я все исправлю. Зачем же сразу такие кардинальные меры?» «Алина», — ответила Алла. «Давай только без цирка. Ты понимаешь сама, что проекты тут ни при чем. Как работник, ты меня вполне устраивала. Даже жаль терять такого сотрудника. Ты уходишь по другой причине». «Какой же?» — спросила ее. «Просто я тебя больше не желаю видеть». «Хорошие заявочки. Значит, Вадим ей рассказал о своих чувствах, и что плохая Алина его обидела? Замечательное дело. Интересно. Он попросил Аллу меня уволить, так же, как тогда просил меня взять, или это ее инициатива? Поэтому подписывай и радуйся, что без статьи». «А я рада. Очень». Съязвила я и взяла в руки ручку. Смысла спорить нет. Она начальница, и ей решать, кто будет здесь работать. К чему распыляться, если мне откровенно сказали, что видеть меня тут не желают? Расписалась. Вернула лист бывшей теперь уже начальнице. «Молодец. У нас ты больше не работаешь. И еще». «Что-то еще? У меня, кажется, больше нечего отбирать». «Лучшей работы, чем в нашем агентстве, в городе нет. Но ты все еще можешь найти работу по портфолио. Тем более, что здесь ты получила хороший опыт. Однако, если ты будешь продолжать полоскать мозг Вадиму, то не сможешь работать по профилю вообще. Будешь только полы мыть. Поняла?» Понятнее некуда. Лишь горько усмехнулась про себя и ответила. «Поняла». «Вот и хорошо. Отрабатывать не нужно. Передай дела Тане. Расчеты и трудовую заберешь завтра. Я позвоню тебе. Свободно». «Так точно», — ответила ей и вышла в коридор. Вернулась к своему месту и стала собирать вещи в сумку. «Это нам не надо». Папки собрала и отодвинула в сторону. «Это нам тоже больше не нужно». Скомкала свои эскизы незавершенного проекта и бросила бумагу в ведро. «Это тоже не мое». Ручки и маркеры поставила в стаканчик для канцелярии. «Алин, ты что делаешь?» — спросила меня Таня, которая все это время наблюдала за моими действиями. «А ничего. У меня сегодня начался внеплановый перманентный отпуск». «В смысле?» — свела брови вместе коллега. смысле, я уволена». Закинула ремень сумки на плечо. «Впрочем, эти ручки и степлер вряд ли пригодятся мне в моей новой жизни. Пользуйтесь». Бросила на столе письменные принадлежности и пошла к двери. В последний раз, с сожалением, обернулась на свое рабочее место. «Я буду скучать по тебе, любимая работа. Но мне придется изменить тебе с кассой на прилавке. Прости. Больше у нас тут работы все равно нет». Вздохнула и вышла навстречу ветру.